Не понимаю, почему обязательно надо человека обидеть? Неужели другого слова подобрать нельзя? У меня есть к тебе дело, Максвейн. Я протянул ему бумагу, подписанную Мертл Дженнисон. Что ты об этом скажешь? Он стал внимательно читать. Его губы шевелились, спичка прыгала во рту. Прочитав, он встал, положил бумагу рядом со мной на кровать и насупился. «Сперва я должен кое-что уточнить», — серьезным видом сказал он. «Я скоро вернусь, и тогда все тебе расскажу». «Не валяй, дурака», — засмеялся я. «Неужели ты думаешь, что я тебя отсюда выпущу?» «Ничего я не думаю», — с таким же серьезным видом сказал он, качая головой. «Это ты думаешь, что сможешь меня остановить?» «Не думаю, а уверен», — сказал я, а про себя прикинул. «Он же здоровый малый, моложе меня лет на 6 и фунтов на 20 легче». Он стоял передо мной и с серьезным видом смотрел на меня, а я сидел на кровати и смотрел на него. С каким видом? Трудно сказать. Продолжалась эта немая сцена, наверное, минуты 3. Не знаю, о чем в это время думал Максвейн, а я мысленно измерил расстояние между нами и рассчитал, что если он на меня бросится, я откинусь назад, перевернусь на бок и ударю его ногами в лицо. «Он стоит слишком близко», — рассуждал я, — «и достать пистолет не успеет». Но тут мои размышления были прерваны. «Это паршивое кольцо ни черта не стоит. Еле-еле 200 за него получил. Сядь и расскажи всю историю». Он опять покачал головой и сказал: «Сначала объясни, зачем она тебе? Чтобы Сиплого посадить». «Сиплый меня не волнует. Что будет со мной? Тебе придется пройтись со мной в полицию. Не пойду». «Почему? Ты ведь свидетель». «Спасибо, чтобы Нунен пришел мне взяточничество или чего доброго соучастие в убийстве. А может, и то, и другое? За ним ведь не заржавеет». «Пустая болтовня». «Ничего не поделаешь», — сказал я. «Придется тебе с ним повидаться». «Это мы еще посмотрим». Я выпрямился и сунул правую руку в боковой карман. Он кинулся на меня. Я упал на кровать, перевернулся на бок и выбросил вперед ноги. Но не тут-то было. Максвейн, не рассчитав своих сил, врезался в кровать, сдвинул ее, и я очутился на полу. Я шлепнулся на спину и попытался одновременно вынуть пистолет и залезть под кровать. А Максвейн, споткнувшись о ножку, перелетел через кровать и приземлился рядом со мной, ударившись головой об пол. Я приставил пистолет к его левому виску и сказал: «По твоей милости, мы кувыркаемся, точно клоуны на арене. Не двигайся, а то сделаю трепанацию черепа». Я встал, нашел и спрятал в карман подписанную Мертл бумагу и только тогда велел подняться Максвейну: «Поправь галстук и надень как следует шляпу, а то с тобой по улице идти неудобно», — сказал я, проведя рукой по его карманам и убедившись, что оружия у него нет. «Хочу тебя на всякий случай предупредить. Пистолет у меня в кармане плаща, а рука на курке». Он поправил съехавший галстук, надел шляпу и сказал: «Слушай, теперь я уже все равно никуда не денусь. Забудь про драку, хорошо? Скажешь им, что я сам пришел». «Ладно. Спасибо, приятель». Нунена на месте не оказалось. Ушел обедать. Пришлось ждать целых полчаса у его кабинета. Когда он вернулся, я услышал привычное: «Как поживаешь?» «Вот и отлично!» Словом, весь джентльменский набор. Максвейн уже, он не сказал ничего, только глянул на него из-под лоби. Мы вошли в кабинет. Нунен усадил меня, сам сел за письменный стол, а своего бывшего подчиненного оставил стоять. Я протянул Нунену бумагу, подписанную больной Мертл. Он мельком взглянул на документ, вскочил и ударил Максвейна в лицо кулаком величиной с крупную дыню. Максвейн отлетел в сторону и врезался затылком в стену. Стена жалобно скрипнула, и с нее слетела и рухнула рядом с пострадавшим фотография в рамке, на которой Нунен вместе с другими знатными людьми города приветствовал какого-то типа в гамашах. Толстяк в развалочку обогнул стол, поднял с пола фотографию и стал колотить ею Максвейна по голове и по плечам, пока она не разлетелась на части.